Преподобный Арсений Трудолюбивый. Преподобный Арсений назван трудолюбивым потому, что днем и ночью никто никогда не видел его в праздности. Он всегда что-нибудь делал, или молился, или послушание монастырское исполнял, и до захождения солнца никогда не употреблял пищи. За эти труды он всей жизни получил дар чудотворения от Бога, по смерти же его душа обитает на небе со святыми, а тело его почивает нетленным в пещере. Память его празднуется 8 мая.